никому не говоря ни слова, Матвей Иванович ревнивым взглядом искал своего белогрудого любимца Ветерка и обрадовался, обнаружив его в центре. «Так-то оно лучше будет парню моему гонку начинать», — несколько успокоенно подумал Платов. Он и вообразить не мог, с какой ревностью за приготовлением к забегу следят еще две пары глаз. Лука Андреевич и Денис стояли в самом первом ряду, сгрудившейся на поляне толпы, и, замирая от страха, следили за действиями своего любимца Андрея. «Ох, боюсь!» — в который раз бормотал Аникин. «Не дай бог оконфузиться!» «Молчи, дядя Лука!» — возмутился Денис Чеботарев. «Чего расхудакался? Не таков Андрейка!» «Так я и что?» — оправдывался старый казак. «Я и только потому, что он безо всякой репетиции отправился на скачки!» Среди 199 лошадей зяблик казался безнадежно затерянным. Прозвучала команда на коня, и лихие донские наездники прыгнули в седла. Сбоку от трибун стоял наспех обтесанный столб, к которому был подвязан большой медью поблескивающий на солнце колокол. У него замер на вытяжку пожилой бородатый урядник. Денисов вынул из кармана ослепительно чистый платок и взмахнул им в воздухе. Это был сигнал, по которому урядник дернул веревку. Денисов спрятал платок и вынул пистолет. Мелодичный удар колокола проплыл над толпой, заставляя замирать сердца от ожидания. Казаки пригнулись в седлах, натянули поводья. Второй удар, и они чуть тронули каблуками своих коней, а после третьего Денисов картинным движением поднял вверх вытянутую руку с пистолетом и выстрелил в доброе синее небо, высоко-высоко распростертое над веселым праздничным Новочеркасском. «Пошли!» — отчаянно закричал Денисов. И две сотни отборных коней лавиной устремились вперед, понукаемые всадниками. Нервное напряжение наездников моментально передалось их лошадям. Неохотно убыстряя бег, зяблик, пофыркивая, недоуменно тряс головою. Андрею казалось, что белый жеребец совсем отказывается понимать, чего он от него хочет, во имя какой цели заставляет скакать все быстрее и быстрее. Это ощущение обоюдного непонимания сковало Якушева страхом, заставило с напряжением оглянуться по сторонам. Он увидел, что несколько всадников и на левом, и на правом фланге уже вырвались вперед, как бы загибая фланги, а середина вогнулась, и он с зябликом остался позади скачущих. Когда Андрей оглянулся по сторонам, он увидел, что несколько скакавших лошадей, прихрамывая, сошли с дистанции. Но зяблик лишь ускорил бег. Погладив его уже по взмыленной морде, Якушев негромко, будто молитву читая, произнес: «Зяблик, ты уже один раз меня спасал, спаси еще раз». И вдруг почувствовал, что до коня словно бы дошел его призыв. Бег зяблика стал легче и стройнее. Раздув красные ноздри, жеребец покосился на своих соседей справа и слева и так стремительно рванулся вперед, что оставил далеко позади себя многих продолжающих скачку лошадей. «Господи! Да ведь я же в первом десятке уже иду!» — с надеждой отметил Андрей. «Вот бы удержаться!» Зяблик уже на целый корпус опередил рядом шедшую шуструю красавицу Горянку, а потом догнал и двух первых наездников и пошел сзади них на предельно маленькой дистанции. Впереди были густо расставлены красные флажки, обозначающие половину дистанции. Здесь, рассыпавшись веером, кони сделали красивый разворот и всей своей поредевшей лавиной устремились назад к навесу, под которым сидели атаман и гости. Андрей высоко над своей головой поднял плетку и звенящим голосом выкрикнул: «Зяблик!» Давай, прибавь шагу.